Долгая история, я по-быстрому достал кошелек со всеми деньгами и начал открывать портал. Не жди меня, оставь только пару порций. Хрен знает, когда я смогу хоть что-то в рот взять. Интоксикация, однако, бегемот обо всем догадался. Она самая. Тогда вы на удивление хорошо сохранились для человека, выпившего то бракованное зелье. Пришлось заглянуть в лавку алхимика, я почти закончил с порталом. О, так вы уже в городе, рад это слышать. На всякий случай напомню, что вы можете бросить в анализатор чужие зелья и зачарованные артефакты, чтобы узнать их рецепт, однако... В смысле, а чё так можно было? Воскликнул я. Конечно, это же все меняет. Я ухмыльнулся и вышел в реальность. Абсолютно все. Это же сколько ресурсов и денег я сэкономлю, если просто накуплю самых полезных зелий из числа базовых. Да, такая покупка влетит в копеечку, но оно того стоит. Фактически я покупаю знания. Вы вернулись, констатировала блондинка. Я хочу ознакомиться со всей вашей номенклатурой. Достал из кошелька весь миллион и продемонстрировал девушке. Раз уж вы помогли мне в критический момент, я закуплюсь именно в вашей лавке. Конечно, конечно. С каких начать, с дорогих или дешевых? Давайте с дешевых, а там посмотрим. Надеюсь, будет скидка за оптовую покупку. Мы что-нибудь придумаем. В этот раз она улыбнулась по-настоящему и даже вышла в зал, чтобы установить более тесный контакт. Девушка по очереди называла зелья, их цену и что они делают. К сожалению, большинство были бесполезны для меня. Например, повышение потенции мне явно не нужно. Однако я показывал на те, которые в теории можно будет выгодно продать. Из дешевых, а значит, низкоуровневых я купил почти все. Далее ценник начал кусаться, приходилось выбирать только самые лучшие по соотношению цена-полезность. Понятное дело, что я купил еще одно желтое, спасшее мне жизнь. В общей сложности она насчитала почти 500 000 и сразу скинула 200 тысяч. Я сторговался до 250 за все и оплатил покупку. В нее вошло 63 склянки разной степени полезности. При условии, что булка хлеба стоит 10 рублей, я потратил внушительную сумму. За эти деньги можно было бы купить средненькую машину или самую простенькую однушку в небольшом городе, вроде Двугорска. И да, буду называть валюту рублями, ведь так делает примерно 15% жителей Уральского Содружества. И мне привычнее, и люди меня поймут. Ах да, чуть не забыл спросить, я продемонстрировал отметину на груди, хотя девушка давно ее заметила. Не подскажите, нет ли у вас настойки, чтобы развеять это проклятие? Проклятие? Она слегка наклонилась, чтобы рассмотреть узор получше. Даже не знаю. Возможно, вам мог бы помочь мой отец, но он в отъезде. Будет только через неделю. А может быть, посоветуете лекаря или спеца по проклятиям? Есть такой у вас в городе? Просто через неделю меня здесь уже не будет. Есть одна ведунья. Девушка вернулась за стойку и достала листок с карандашом. Я напишу вам адрес. Премного благодарен. А где у вас рынок магических ингредиентов? Моя матушка, начинающий алхимик, просила накупить всякого для экспериментов. Так вот откуда у вас это зелье? Продавщица закатила глаза. Мы с отцом закупаемся в лавке у Бруна. Она через два квартала к северу. Пожалуйста, передайте мою искреннюю благодарность вашему отцу. Я слегка склонил голову и потащил ящик со склянками в машину. Обязательно передам. Спасибо за покупку. Бросила она мне вслед. Миловидная барышня. Будь я в другом положении, скорее всего, приударил бы за ней. Дабы и рыбку съесть и кое-что поинтереснее получить. Думаю, я мог бы многому научиться у ее отца, но ждать целую неделю нельзя. Прошло больше суток с появления медведя, и нутро подсказывало, что вскоре метка вновь заноет. А тем временем я вновь открыл портал и закинул банки в него, сделав вид, что копаюсь в багажнике. Так будет надежнее, а то мало ли с какой скоростью придется ехать. Разбить зелье на 250 000 – невиданное расточительство. По-хорошему машину следовало бы бросить, ведь раз уж меня узнала стража у ворот, то вполне могли увидеть и подельники тех убийц. Пожар в лесу разразился нехилый, но из-за гор выползла черная, грозовая туча. Вот-вот начнется ливень и потушит огонь. Мне оставалось надеяться, что трупы до утра не опознают. Ночью никто в здравом уме город не покинет. И хоть риск оставлять машину был довольно велик, бросить ее я не мог сразу по нескольким причинам. Во-первых, на ней смогу добраться напрямую в Центроуральск без остановок, нежели ехать с конвоем на автобусе. Во-вторых, она стоит 1 200 000, а то и больше. Даже если продать перекупам без документов выйдет миллион, а деньги лишними никогда не бывают. В-третьих, я еще по пути в лавку алхимика присмотрел роскошный отель с подземной парковкой, где удастся спрятать внедорожник. Взвесив все за и против, решил все-таки оставить машину, но на всякий случай заехал к этому Бруно и закупился еще на 50 тысяч. Больше всего ушло на магическое железо и те самые перья, из которых крафтятся воздушные пули, они мне ой как понравились. После этого без раздумий рванул к отелю под названием «Рассвет». Он располагался в пятиэтажном здании с высокими потолками, оно было относительно сплюснутым, а все окна выходили на городскую стену. С верхних этажей наверняка открывался отличный вид на ущелье и озерцо, служившие источником питьевой воды для жителей Двугорска. Меня сразу же запустили на подземную парковку, что не могло не радовать. У них тут даже лифт был. Роскошь для столь крошечного городка. Правда, и ценник был соответствующий. За скромный номер на втором этаже мне пришлось отдать аж 5000. В каком-нибудь хостеле на эти деньги можно недели две прожить, а то и месяц. Но зато мне пообещали ужин, от которого я по понятным причинам отказался, и некий комплимент от отеля. Пожилой мужчина-администратор хорошо принял меня, даже несмотря на мой вид. А еще он расплылся загадочной улыбкой, никакой угрозы я не почувствовал, его интересовали только мои деньги. Видимо, он рассчитывал, что я останусь еще на пару дней и просажу целое состояние на всякие дополнительные услуги. Мне же хотелось побыстрее добраться до душа и кровати. Хоть зелье и помогло, слабости желания просто лечь и сдохнуть никуда не делись. Поэтому я кивал в ответ на многие бесплатные опции и отказывался от всех платных. Помощник администратора проводил меня в мой номер и обещал зайти через 5 минут. Только я переступил порог, как почувствовал, что воздух непривычно свеж. Здесь стояла дорогущая установка для очистки воздуха от угольной пыли, что не могло не радовать. Свежо, как в лесу. Ах да, совсем забыл рассказать, что в этом мире люди положили огромный болт на экологию и использовали угольные электростанции для выработки энергии. В каждом, даже небольшом городе, стоял смог. И если в Двугорске это не такая большая проблема, то вот в Центроуральске люди частенько умирали от заболеваний органов дыхания, особенно в нижних районах, где оседала пыль, а все богатые устанавливали фильтры и в дома, и в машины. Пока администратор ходил за своим комплиментом, я планировал по-быстрому принять душ, но зайдя в ванную комнату, увидел не душевую, а ванну. К такой роскоши Артем не привык, ибо чистая вода стоила довольно дорого, особенно в высокогорных районах, ибо залежи полезных металлов не всегда располагались близ горных рек и озер. Душевая лейка здесь тоже была, поэтому я по-быстрому ополоснулся и переоделся в бархатный халат, предоставленный отелем. Затем закинул котомку с ингредиентами в портал и сделал ход конем. Зашел и вышел сам, чтобы тот закрылся. Буквально через минуту раздался стук в дверь. Я на всякий случай слегка приоткрыл ее и приставил к ней револьвер, чтобы в случае ЧП застрелить гостя. Но опасения оказались ложными. Администратор привел целую свору полуголых баб на любой вкус и цвет. Низкие, высокие, фигуристые, мужеподобные, с большой грудью, вообще без груди, они заполнили казавшийся просторным коридор. 1 час за счет заведения, коварным и слегка ехидным голосом начал администратор. Если захотите продлить или взять сразу нескольких, придется немного доплатить. Все в рамках разумного. Спасибо, но меня это не интересует. Я попытался закрыть дверь, но этот нахал помешал мне ногой. В таком случае, он просунул свою морду в проем и начал шептать. Может быть, вас заинтересуют мальчики, могу устроить. Да за кого вы меня принимаете? Я не сдержал эмоции и заорал. Простите. Простите, я вас неправильно понял, он виновато улыбнулся, и мне наконец-то удалось закрыть дверь. Ну и сервис, мать вашу, я отрицательно помотал головой и плюхнулся на двуспальную кровать. Надо было бы закинуть зелья и ингредиенты в аппарат для анализа их свойств и состава, да и патрона накрафтить не мешало бы. Но я слишком сильно устал и вырубился сразу, как только закрыл глаза. Все-таки тело человека слишком слабо и не справлялось с теми нагрузками, с которыми мне довелось столкнуться, и хотел бы сказать, что поспал от души и ничего экстраординарного не произошло, но мне пришлось вставать уже через полчаса, причем против своей воли. Глава 8. В дверь вновь кто-то долбился, да так, что я аж вздрогнул из-за резкого пробуждения. Тут же схватил револьвер и едва не нажал на спуск. Беды не случилось, благоразумие все же возобладало, и я открыл дверь, прежде чем выстрелил в незваного гостя. В коридоре в этот раз стояла невысокая девушка со слегка большой головой. Она была в одной ночнушке и смотрела в пол, а вот надоедливый администратор буравил меня коварным взглядом. «Может быть, такой товар вас заинтересует?» Он схватил девушку за черные волосы и потянул вниз. Моему взору предстали синие глаза и ошейник раба. Клейменная выполнит любой ваш каприз. Всего за каких-то 10 тысяч я отдам вам ее на всю ночь. Можете делать с ней все, что пожелаете. Абсолютно все, только не убивайте. Сколько ей лет? Холодно спросил я, глядя на молодое лицо девушки, полное безразличия. Не переживайте, все официально. Ей уже есть 18, проблем с законом не будет. У нас серьезное заведение, и мы все делаем официально, заверил меня пожилой администратор. Беру. Рассчитаюсь при выселении. Я полностью открыл двери, жестом пригласил девушку войти. Как же я рад, что смог вам угодить. Улыбка у этого хмыря стала такой широкой, что даже Джокер бы позавидовал. Пожалуйста, возьмите браслет. Сейчас я передам вам контроль. Ага, я без особых эмоций нацепил на руку зачарованный браслет и почувствовал приятный холодок, когда он активировался. Она полностью в вашем распоряжении. Он поднес свой браслет к ошейнику невольницы, и тот на мгновение погас, а затем вновь начал мигать синим. Вы знаете, как им пользоваться? Да, отлично. Просто замечательно. Администратор затолкал клейменную ко мне в номер и с самодовольной ухмылкой расщедрился на поклон. Эту ночь станет незабываемой, обещаю. Не каркай, грубо выдал я и закрыл дверь на замок. Как тебя зовут? Вы можете называть меня так, как вам будет угодно. Повелитель, не поднимая головы, пробубнила она. Ты меня не поняла. Какое имя тебе дали при рождении? Я сел на кровать и подозвал ее рукой. Сен. Родители хотели назвать меня Сен. Она послушно и без страха в глазах села рядом, а затем начала раздеваться, хотя как начало, на ней была всего одна ночнушка. «Стоп!» – воскликнул я, нажав кнопку на браслете. Девушка в тот же миг получила слабый удар током в шею. «Близость меня не интересует. Оденься, как прикажете, повелитель». Сен накинула лямку на плечо. «Да и вообще, надо тебя приодеть. Размер может не подойти, но постараюсь подобрать что-то подходящее». Я открыл портал и скрылся в своей реальности. Вернулся уже с футболкой и шортами. Они будут тебе слегка велики, но ничего страшного. Иди в ванную и переоденься. Слушаюсь, она ловким движением выхватила одежду и направилась в ванную. Мне удалось заметить удивление на ее лице, когда я сперва исчез, а затем появился из ниоткуда. И помойся. Можешь принять ванну, если хочешь. Хорошо, повелитель. Она скрылась за дверью. А я пересел на кресло и начал думать, не было ли мое решение безрассудным. Нужно было взвесить все за и против, ведь пока что я рискую только 10 тысячами рублей. Но прежде стоит сказать пару слов о клейменных, ведь ранее эту тему я еще не затрагивал. Как-то и не думал о них, пока не столкнулся вживую. Клейменным может стать абсолютно любой ребенок, появившийся в этом мире. При рождении они получают ярко-синие глаза и обязательно магическую отметину на теле. Она может находиться где угодно и иметь размер хоть во всю спину. Принято считать, что клейменные – это низший сорт людей, бракованные люди, если быть точнее. Они не могут иметь детей и живут в среднем в два раза меньше обычных представителей двуногой расы. Уже этого достаточно, чтобы считать их недолюдьми. Но если где-то убыло, должно где-то и прибавиться. Все без исключения клейменные обладают какой-либо особенностью. Причем это именно особенность, а не способность, как многие говорят. До полноценного дара им далеко, но в каком-то одном определенном аспекте они значительно превосходят простых людей. Раньше клейменные жили в отдельных агломерациях и были порезаны в правах, как те же негры в начале 20 века в США. Но примерно 230 лет назад они устроили бунт и даже захватили крупный город под названием Вороний Утес. По статистике клейменным рождается каждый шестой ребенок, поэтому их было банально меньше. Ту бойню прозвали десятилетней войной. Она закончилась полным разгромом клейменных, и с тех пор они фактически стали рабами. До 5 лет их содержат в специальных государственных учреждениях, куда родители обязаны продать бракованного младенца, а затем выставляются на рынок рабов, и те идут по рукам, как любые другие невольники. Несправедливо, когда тебя с рождения записывают в рабы, безусловно, но жизнь вообще несправедлива. Поэтому имеем, что имеем. История помнит борцов за права клейменных, но все они закончили в канаве. Тренд уже устоялся и продержался два с лишним века, поэтому любые попытки его сломить обречены на провал. Вот и я не собирался ничего менять, игры в Бога ничем хорошим не заканчиваются, а роль мессии и освободителя мне не по душе, со своими бы проблемами сперва разобраться. Так зачем я тогда купил эту невысокую, но приятную на вид и фигуристую девочку? Корыстный интерес. Мне нужен человек, который будет прикрывать спину, а купить клейменного куда сложнее, чем ту же квартиру или машину. Ценники, кстати, там соответствующие. Сперва нужно оформить кучу бумаг, заплатить гигантские пошлины, и только потом пойти на рынок рабов. Сама процедура обойдется в лучшем случае в 500 000, да и в Двугорске, скорее всего, нет нужного учреждения, выдающего лицензию на торговлю рабами. А еще хороший невольник будет стоить 1 000 000, а то и несколько. Поэтому я задумал просто украсть девушку и увезти из города. Тихо спиздил и ушел, называется, нашел. Тем более мне и браслет выдали, и контроль передали. Достаточно просто сесть в машину и уехать. Обычный человек не смог бы просто так вывести девушку из отеля, ведь даже под окнами дежурили охранники. Но кто сказал, что я из простых? Мне по силам спрятать сен в карманной реальности и сделать вид, что я уехал по делам. Придется отдать 25 тысяч за две ночи с ней и еще сутки в номере, но с учетом цен на клейменных, это даже не мелочь, а пыль, ничто. Не отходя далеко от темы, сразу стоит упомянуть про одаренных, ведь они чем-то похожи на клейменных. Те рождаются с фиолетовыми глазами и без отметин на теле, живут даже немного больше, чем обычные люди, и уже в юном возрасте у них просыпается дар. Чаще всего он довольно слабый, относительно зачарованного оружия и артефактов, поэтому одаренные используют именно их, просто напитывая маной. Условному огненному магу подойдет только артефакт зачарованной огненной эссенцией. Так в этом мире все и работает. Ремесленники, относящиеся к числу одаренных, создают оружие и броню для своих собратьев, а те борются с монстрами и тварями похуже, обитающими в городах. Если клейменный рождается с шансом 1 к 6, то одаренный уже 1 к 1000. Причем подавляющее большинство так и останутся учениками. Лишь 1 из 10 достигает ранга подмастерья, а про более высокие звания и говорить не приходится. Поэтому если отец той белокурой продавщицы действительно сможет сдать экзамен и стать мастером, то станет едва ли не самым сильным одаренным во всем Двугорске. Хотя моя матушка 4 раза пыталась стать экспертом, поэтому одно желание еще ничего не значит. Сам же экзамен довольно прост. По крайней мере, если говорить про алхимиков, ты платишь пошлину и получаешь рецепт с ингредиентами. Загвоздка заключается в том, хватит ли тебе маны, чтобы создать удобоваримое зелье. А запас этой самой маны определяется при рождении и практически не увеличивается по мере взросления. Я, кстати, не смогу сдать экзамен при всем желании. Почему? По двум причинам. Во-первых, придется вести судей в карманную реальность, а это само по себе стрёмно. Ведь на экзамене присутствуют тьма наблюдателей, а во-вторых, меня тут же определят как избранного или абсолюта, а может и полубога. Вообще, существует понятная градация: ученик, подмастерье, эксперт, мастер, избранный, абсолют и полубог. Первые 4 ранга может получить любой одаренный, если ему от рождения повезло с маной, а вот последние 3 доступны только для так называемых истинных. Да, понимаю, с терминологией в этом мире существуют некоторые сложности, но на самом деле запомнить несложно. Ведь истинный – это одаренный без измененных глаз, при этом обладающий сильным и зачастую уникальным даром. Отчасти поэтому Артем и не рассказал о нем родителям. Почему? Да потому что все истинные обязаны служить на благо содружества. Если тебя заметят, то ты до самой смерти окажешься в золотой клетке. Для многих это высшая честь – служить в первой гвардии защитников человечества, ПГЗЧ или просто гвардия, но Артема такие перспективы не прельщали, как и меня. Так почему я тогда открываю порталы налево-направо? Да потому что истинный рождается с шансом 1 на 1 000 000. Всего в содружестве их около 100, может, чуть больше. Никто не поверит, что однорукий оборванец – это на самом деле истинный. Скорее подумают, что им померещилось. Вот и моя новоиспеченная спутница почти наверняка подумала, что я использовал какой-то артефакт. Но я теперь знаю, со слов бегемота, что такое возможно, а общественность же опирается исключительно на слухи. Использование артефактов простыми людьми – нонсенс. Кстати, бегемот, заканчивающий свои фразы словом «однако», еще кое-что говорил. Мне будет доступен последний ранг как в алхимии, так и в зачаровании с кузнечным делом. То есть меня можно назвать полубогом, но только в далекой перспективе. Да и мой дар в целом крайне странный. Обычно истинные уже со старта обладают чем-то серьезным, а остаток жизни продолжают совершенствовать свои навыки, становясь все более грозными воинами или более опытными ремесленниками. А я даже зелье второго уровня сварить нормально не смог. Однако если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то я все же смог создать рабочий вариант. А вот моя матушка всю юность корпела над тем, чтобы научиться варить первоуровневые зелья. Да и такого понятия как идеальное зелье я даже не слышал. Папаню тоже уже обошел в мелочах. Кстати, в целом все очень даже неплохо. Хоть на данный момент я и близко не похож на полубога. Главное, прожить хотя бы пару месяцев, а там уже, глядишь, смогу дотянуть до избранного. Надеюсь, я закончила, повелитель. Сэн вышла из ванной и продолжила вытирать свои длинные черные волосы. Думал, будет хуже, но мои вещи тебе подошли, я одобрительно кивнул. Садись и рассказывай, в чем же твоя сила? В правде, коротко ответила она. Сейчас не понял, я прищурился и уставился на нее. Как это? Я могу чувствовать ложь. Она воняет, заявила эта уральская низкожопка с длинным носом и увесистым подбородком. Хочешь сказать, ты телепат? Моему скепсису не было предела. Нет, повелитель, я, она замешкалась. Я не могу объяснить, просто чувствую. И почему же тебя не выкупил какой-нибудь бизнесмен? Почему ты работаешь здесь? Все вокруг друг друга обманывают. И все это знают, так устроен мир, а я не могу определить процент лжи, она либо есть, либо нет. Даже если человек соврал в мелочах, я это почувствую, тогда тебе место в полиции. Они меня боятся, с нескрываемой гордостью призналась Сэн. Полицейские сами частенько врут, все врут, не могу не согласиться, я трижды кивнул и задумался. Что ж, давай проверим твою силу, посмотри на меня и скажи, вру ли я, как прикажете, повелитель. Она подняла на меня свои большие синие глаза. Мне более 800 лет. Я улыбнулся. Ну как, соврал, Нет, неуверенно прошептала она. Но разве это возможно? Ты мне скажи. Ты ведь у нас специалист по лжи. Я коварно похихикал. Вы сказали правду. Она сама не верила своим словам. Допустим. Давай дальше. Я обожаю кабачки. Это ложь. Едва успел договорить, как она вывела меня на чистую воду. Грубая ложь, верно, я их ненавижу. Давай что-нибудь посложнее, я ненадолго замолчал. Ты не интересуешь меня как девушка. Вы соврали, возможно, мне показалось, но она была довольна ответом. Интересно, очень даже интересно. На самом деле я сказал правду, но если добавить в уравнение гормоны и всю эту физиологическую чушь, то в моих словах можно найти лукавство. Как и говорила, я не умею определять процент лжи. Повелитель, оправдалась Сэн, ясненько, давай теперь ты, скажи что-нибудь, а я попытаюсь угадать, посмотрим, поможет ли мне опыт 8 столетий, как вам будет угодно, она задумалась, всю жизнь я прожила в Двугорске, забавно, я не вижу признаков лжи, но это нелогично, у вас нет бюро по делам рабов, да и интернатов, скорее всего, тоже нет, но все-таки я скажу, что это правда, верно, интернат у нас есть. А меня зарегистрировала выездная комиссия, снисходительно ответила Сэн. Давай еще, я девственница, сходу выдала она. Ау, а вот тут сложнее. Вновь не вижу признаков лжи, но этого просто не может быть. Если бы ты была девой, тебя бы продали в 10, а то и в 50 раз дороже. Говорю, нет, ты соврала, и вновь вы правы, повелитель. Получается, ты умеешь обманывать, я почесал подбородок. Неплохой навык, на самом деле у меня было 517 партнеров, ага, стоп, чего сколько, я аж опешил от этого заявления, даже не хочу знать, правда это или нет, повелитель, вы позволите задать вопрос, после недолгой паузы, спросила она, конечно, а в чем, по-вашему, разница между девушкой, у которой было 5 или 500 партнеров, на ее лице вновь не было эмоций, что слегка напрягало. Тут проблема по части психологии. Если девушка добровольно продает свое тело, потому что другая работа ей кажется неподходящей, то это одно. Девушки с такой позицией, мягко говоря, не ценятся обществом. С невольницей, вроде тебя, все сложнее. С одной стороны, ты можешь оказаться хорошим человеком, а с другой, такое количество партнеров непременно нанесло бы вред твоей психике. Вот оно что. Понятно. Кстати, я соврала, их было меньше, рад это слышать, не буду спрашивать сколько, ответ мне все равно не понравится, как вам будет угодно, повелитель, Сен склонила голову, пойдем, я тебе кое-что покажу, я открыл портал и пригласил ее пройти первой, и раз уж ты все равно завтра поедешь со мной, я поделюсь с тобой своей тайной, перед тобой стоит истинный полубог, че-че что о, у нее натурально отвисла челюсть, ведь в моих словах не было и капли лжи. После тебя, не бойся, тебе ничего не угрожает. Хорошо, блеяла Сен, умница, я зашел за ней, и портал захлопнулся. Идем в дом, на этот бардак не обращая внимания, как прикажете. Она явно заметила куски того жердяя, оставшиеся на пулемете. Бегемот, встречая гостей, воскликнул я, открыв дверь. Здрасте, однако он сделал над нами несколько кругов. Говорящая свинья, удивилась Сен. Говорящая, летающая, магическая и наделенная абсолютной властью. Бегемота слегка задели ее слова, и он демонстративно создал роскошный фонтан из чистого золота прямо посреди комнаты. «Ну все-все, угомонись», — приказал я, — «накорми нашу гостью. Надеюсь, не весь шашлык сожрал. Как вы и велели, оставил две порции. Сейчас подогрею». Он открыл холодильник, достал тарелку и сделал так, что она зависла над огнем. Удивительно, вырвалась у Сен, никогда не видела ничего подобного. Итак, мне пипец как хочется спать, но у нас много работы, я начал опускать зелье в анализатор. Сейчас вкратце объясню, чем мы тут занимаемся, ведь в будущем мне понадобится твоя помощь. В будущем, вы, кажется, говорили, что хотите забрать меня с собой. В ее голосе слышался страх, не нужно бояться, я гарантирую, что без проблем вывезу тебя из города, твое тело меня особо не интересует, поэтому предлагаю стать моей помощницей, обещаю хорошо относиться, не как к рабу, хочется в это верить, вы добрый человек, я это чувствую, не то слово, сегодня вот убил пятерых, в том числе и беременную девку, с нескрываемой гордостью выдал я, что, но зачем, потому что они хотели убить меня, выживает сильнейший. Я улыбнулся и продолжил опускать зелье в анализатор. Но не волнуйся, я отношусь хорошо к тем, кто мне предан. Спать хотелось жутко, поэтому рабочий процесс следовало ускорить. Вместо того, чтобы самому запихивать склянки и ингредиенты в аппарат, я поручил это Сен. Пусть отрабатывает потраченные деньги. Попутно мы отведали вкуснейший шашлык за авторством бегемота. Готовить он умеет, этого у него не отнять. Моя новая спутница быстро втянулась в процесс. Ибо это куда интереснее, чем ублажать посетителей отеля. Хотя можно ли назвать это место отелем, скорее бордель. Слишком уж настойчиво администратор пытался впарить мне проституток. При анализе зелий выяснилось сразу две интересные детали. Во-первых, некоторые состояли не из эссенций, а уже из готовых продуктов. То есть можно было смешать два зелья, чтобы получить третье, более мощное. Во-вторых, установка не всегда выдавала точный рецепт. Частенько вылезало следующее сообщение. Субстанция такого-то класса с такими-то свойствами. Другими словами, в природе существовало несколько подходящих материалов. По итогу недолгих изысканий у меня был полный список всех полезных базовых зелий. Некоторые я покупать не стал, ибо видел, как матушка их готовила, и знал рецепт. Столь дорогая покупка себя всецело оправдала. Правда, не обошлось и без печальных новостей. Зелье, спасшее мне жизнь, относилось к третьему классу и состояло из двух других, первого и второго класса. Это означало, что я не смогу сварить его при всем желании, ведь это уровень эксперта. Уже научен горьким опытом, что бракованные микстуры с высоким параметром интоксикации употреблять не стоит. Мана уже полностью восстановилась, надо было ее потратить. Я восполнил запас зелий, висевших на поясе, и залип в кузнечной мастерской. В первую очередь создал два полных барабана с огненными патронами и еще два с воздушными. Потом соорудил более удобный протез, вместо крюка, чтобы им можно было открыть дверь или взять что-то в руку. Получилось с третьего раза, но зато крепления вышли добротными. Так просто сломать их не получится при всем желании. И раз базовые потребности были удовлетворены, можно было переходить к экспериментам. Последняя стычка показала, что мне критически не хватает гранат. Именно на них я и решил сосредоточиться. С активацией возникли сложности, ведь сделать полноценный запал в текущих условиях мне было не по силам, а использовать что-то по типу фитиля непрактично. Поэтому мой выбор остановился на довольно хитрой конструкции, похожая использовалась в так называемых ударных гранатах. Был предусмотрен защитный механизм от случайного срабатывания, что позволяло носить их на поясе и даже в карманах. А если утопить защитный штырь в теле гранаты, она переходила в боевой режим и взрывалась при любой деформации корпуса. Делать стандартные осколочные апельсины смысла не было, поэтому я израсходовал остатки купленного магического железа, чтобы зачаровать его уже проверенными эссенциями, а в качестве эксперимента использовал новую, полученную из ледяных кристаллов. По названию понятно, что такая граната должна была заморозить целую область. Холод обещал быть эффективным против тех черных монстров по типу медведя. По итогу я вновь просадил запас маны до 40% и узнал, что в случае неудачного зачарования, предмет рассыпался в пыль, а такое иногда все же случалось, но зато прокачал алхимию до 27%, и кузнечное дело до 18%. Жаль, что идеальные рецепты не продвигали прогресс, именно поэтому не стал тратить ресурсы и ману на создание десятков пуль. Лучше сфокусироваться на разных калибрах. Например, можно будет задуматься над созданием патронов для пулемета. Его надо будет починить, но это несложно. Единственный минус – я не смогу им пользоваться, ведь там нужны две руки, чтобы крутить специальные ручки, которые отвечают за скорострельность. Но теперь у меня есть сын. Как там говорилось, если весь мир будет против нас, я буду подавать ему патроны. Кстати, о ней. Именно сын я доверил охранять меня, когда лег спать. Почему? Да потому что, если умру я, умрет и она. Так работал ошейник раба, а еще никто не сможет ее у меня забрать. Я добровольно должен передать контроль. Нет, пытки тоже подойдут, но до такого не дойдет. Хоть она и была невольницей, я мог на нее положиться. Тем более специально показал свою карманную реальность и обрисовал планы на будущее, дабы заинтересовать ее. Она умеет скрывать эмоции, но мне удалось заметить любопытство и надежду в ее глазах. Да и если быть честным, мало кто из работорговцев мог предложить ей лучшие условия. Про черных монстров я решил умолчать, дабы не пугать ее раньше времени, а вот про банду с красными ремнями рассказал. Раз уж она видела останки жердяя, скрывать правду смысла не было, тем более от нее. Надеялся хорошенько выспаться, пока Сен охраняла мой покой, но она разбудила меня еще до рассвета. И на этот раз по мою душу пришло почти два десятка человек из банды красных поясов. Что ж, придется преподать им еще один урок, ведь они никак, блять, не научатся. Глава 9. Они здесь. Повелитель, проснитесь. Тормошила меня Сен. Еще 5 минуточек, сквозь сон бормотал я. Вставайте, закричала она. Ёб меня за ногу. Я подскочил и начал оглядываться по сторонам, попутно схватив револьвер, лежавший под подушкой. Что случилось? Те, о ком вы говорили, люди с красными повязками. Они уже здесь. Сен указала на окно, под которым стояли сразу 5 одинаковых внедорожников. Один из таких я и позаимствовал. Писец котенку, срать не будет. Я по-быстрому нацепил свой пояс со склянками и амуницией, благо спал в одежде, а затем начал открывать портал. Спрячься здесь. Нет, я могу вам помочь. Она вскинула винтовку, врученную ей еще вчера. Ну, смотри, будет жарко. Я открыл окно и активировал воздушную гранату. Боюсь, ты пожалеешь о своем решении, но хотя бы не мешайся под ногами. Можете на меня положиться. Ее боевой настрой меня радовал, но печалило то, что у нее не было реального боевого опыта. Тогда, начнем же твое боевое крещение. Я кинул гранату вниз и лег на пол. В ней было в 16 раз больше эссенций, чем в пуле. Боялся, что будет мало, но по итогу переборщил. Взрыв оказался настолько мощным, что у всех близлежащих зданий вылетели окна. Мне тоже досталось, но затягивающие раны зелье быстро помогло. А вот тем бандитам, которые стояли снизу, уже никто не поможет. Тяжелые внедорожники оказались перевернутыми, а от бедолаг даже мокрого места не осталось. Фугасное действие почти наверняка убило водителей, но на всякий случай я бросил огненную гранату, чтобы панику создать и убедиться в поражении наверняка. Почти сразу за дверью послышались возгласы и топот, будто целый табун быков направлялся на второй этаж. Нужно было с этим что-то делать. Тут мне пригодился мой новенький протез, ведь им удобно можно было кидать гранаты. Это позволило мне одной рукой приоткрыть дверь, а другой прокинуть огненную прямо в сторону лестницы. Но она предательски выскользнула и не долетела 5 метров. Хоть коридор и загорелся, но в нашу сторону полетели десятки пуль, выпущенные недовольными гопниками. Не хотелось, но пришлось потратить еще одну воздушную гранату. А ведь она была последней, остались только две морозные и одна огненная. С эссенцией эсперьев мне сильно не везло, поэтому такой скудный запас удалось собрать. Но это не важно, ведь взрыв в помещении не только обрушил лестницу, но и повредил стену, отделявшую меня от врагов. Она выгнулась и пошла трещинами. Мне даже показалось, что само здание слегка накренилось. Нужно выбираться, причем сейчас же. Прыгаем. Я побежал к окну. Нужно добраться до парковки. Стреляй во всех, у кого будет оружие. Даже в полицию, переспросила Сэн. Во всех. Либо ты, либо тебя. Да и ты сама говорила, что полиция в вашем городе куплена. Ангелов среди них нет. Я залез на подоконник. Давай за мной. Прыгнул первым и прокатился вперед, едва не воткнувшись лбом в горящую машину. Зевак в это время на улице было мало, но постепенно взбудораженные жители начинали выглядывать из своих побитых окон. Хотел было поймать Сэн, но затем вспомнил, что у меня всего одна полноценная рука. Вместо этого крикнул, чтобы она скинула винтовку. Нужно было максимально обезопасить ее приземление. Хоть высота и небольшая, но если она подвернет ногу, ничем хорошим это не закончится. Девушка оказалась на удивление ловкой и приземлилась даже лучше меня. Я отдал ей винтовку и рванул в сторону подземной парковки. Удивительно, но охранников у входа не оказалось. Ну конечно, вырвалось у меня, когда я увидел их внутри, рядом с моей машиной. А еще там стояла троица с красными поясами, в общей сложности 5 человек. «Это он!» — крикнул один из охранников. «Господа хорошие, вы меня с кем-то перепутали». Я приготовился бежать, а затем перешел на шепот. «Прикрой меня, слушаюсь», — выдала Сэн, и я побежал. Почему-то только сейчас меня осенила одна удручающая мысль. А умеет ли она вообще стрелять? В двух словах я ей вчера все объяснил, но насколько меткими окажутся ее выстрелы, не попадет ли она в меня, придется рискнуть. Прямо на бегу я прицелился так, чтобы задеть сразу троих. Точности слегка не хватило, и попал только по двоим, но зато успел укрыться за колонной. Один из пораженных противников треснулся головой о стену, а второму пуля пробила грудину, оставив зияющую дыру. Мужички времени зря не теряли и открыли ответный огонь, попрятавшись за машиной. Мне же пришлось прибегнуть к хитрости. Сперва дважды выстрелил с одной стороны, высовывая только руку. Вряд ли в кого-то попал, ибо старался не повредить машину, а затем лег на землю и выкатился с другой стороны. Это позволило выстрелить по ногам. Попал в одного, а ударная волна сдвинула внедорожник сантиметров на 30. Этого оказалось достаточно, чтобы повалить двух других. Одного я прикончил сразу, а вот второй оказался за колесом, и с ним пришлось помучиться. Судя по крикам, его придавило тем самым колесом, поэтому он не представлял серьезную угрозу. Однако на всякий случай я перебегал от одной колонны к другой, чтобы минимизировать свои шансы быть убитым. Понадобилось 3 маневра, чтобы выйти в тыл и добить недруга. Битва была выиграна, и ничего более не предвещало беды. «Садись спокойно в джип и вали на все 4 стороны». Но неожиданно раздался выстрел. Я рефлекторно лег на землю и начал оглядываться. Тут же прозвучали еще 2 хлопка, а мне так и не удалось понять, кто и откуда по мне палит. Оказалось, что Сэн пристрелила тех, кто спустился с первого этажа отеля. Она все это время стояла там, где я ее оставил, а оттуда открывался отличный обзор на лестницу. Я украдкой выглянул из-за колонны и увидел 3 трупа, лежавших друг на друге. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. 3 выстрела и 3 трупа, с дистанции в 50 с лишним метров, неплохо. Очень даже неплохо. Скорее, валим отсюда. Я побежал к машине. Хорошо, она тоже рванула с места, продолжая держать на прицеле лестницу. Да чтоб меня, водительская дверь не открывалась. Ее повредила воздушная волна от нескольких выстрелов. Ладно, хоть окна уцелели. Пришлось садиться с другой стороны. Сэн прыгнула на заднее сиденье. Я боялся, что в лучших традициях голливудских фильмов внедорожник откажется заводиться, но нет, двигатель запустился с полоборота. Гул мощного дизельного аппарата разнесся эхом по парковке. Без промедления я воткнул первую передачу и с пробуксовкой погнал к выезду с парковки. Туда уже подбежали полицейские, но увидев несущийся на них джип, бросились в разные стороны. Скорость была слишком велика, и мы подпрыгнули где-то на метр, едва не угодив в витрину второсортного паба. Мне удалось вырулить и стабилизовать тяжелую машину. Вслед нам открыли огонь, но, к счастью, Пули не попали ни в меня, ни в Сен. Разве что заднее стекло разлетелось на мелкие осколки, но не более того. Дабы запутать потенциальных преследователей, я начал вилять между улицами. Можно было бы промчаться по главной, но так был велик риск попасть в засаду. По рации почти наверняка передали, что мы попытаемся покинуть город. Стража нажатием одной кнопки закроет ворота, и на этом наша поездка и закончится. Не оставалось ничего другого, кроме как затихариться на какое-то время и спланировать маршрут. Нужно максимально незаметно подобраться к воротам, а в идеале вообще сменить машину. Такс, постоим тут. Я заехал в неблагополучный квартал, заполненный чумазыми алкашами и наркоманами. Этим бедолагам явно не до нас, можно передохнуть. Это было круто. Выпалила Сен, беспрестанно улыбаясь. Мне еще не было так весело. Весело. Я повернулся и бросил на нее недоуменный взгляд. Нас могли убить. Так в этом и смысл. Странное, но приятное чувство, когда жизнь висит на волоске, призналась она. Ясненько, я понял, что у нее не все дома, но мне это даже на руку. Даже если умру, то сделаю это сама, а не буду покорно ждать своего 30-летия. Сен сжала челюсти от злости. Как же это все-таки несправедливо. Таков уж этот мир. Ничего не поделать. Я пожал плечами и вдруг почувствовал боль в груди. Нет, только не сейчас. Что с вами, повелитель? Обеспокоенным тоном спросила она. Вас ранили? Лучше бы ранили. Сквозь зубы прорычал я. Это кое-что похуже. Прости, что не рассказал раньше, но сейчас сама все увидишь. Увижу что? В 300 метрах впереди по немноголюдной улице из-под земли прорвался гейзер черной жижи, похожий на нефть. Она активно растекалась, подтапливая дом за домом, а обескураженные горожане бросились в рассыпную. Только совсем угашенные никак не отреагировали, многие из них были смыты потоком жижи. Пока боль в моей груди нарастала, фонтан перестал бить, а из образовавшегося болота начали подниматься 3 крупных арахнида. Пауками назвать этих 2-метровых чудовищ можно лишь с натяжкой, ибо каждый обладал пастью 100 острых зубов. Как только закончилось формирование этих тварей, магическая нефть ушла обратно в землю, будто ее никогда и не было. Зубастые пауки несколько секунд стояли без движения, а затем одновременно сорвались с места и понеслись в мою сторону, ускорившись так стремительно, что я едва успел отреагировать. Выпустил все 6 огненных пуль, но они практически не оказали никакого эффекта, разве что ненадолго остановили монстров. Пришлось бросить морозную гранату, ведь ничего другого не оставалось. А вот она уже подействовала отлично, заморозив сразу 3. Они по инерции продолжили двигаться и рассыпались на множество крупных кусков, часть из которых докатилась до машины. Глупо было надеяться, что так бессмертных монстров можно убить. На то они и бессмертные. Что это с ними? Прошептала Сен. Именно то, на что это похоже, я протаранил одну из паучьих голов и унесся прочь. Интересно, что остальные части провалились сквозь землю, а основная начала регенерировать. Возможно, внутри них есть некое ядро. Осторожно, закричала она, долбаные бабки. Мне с трудом удалось объехать старуху, выскочившую на дорогу, дабы посмотреть, что же там случилось внизу по улице. Планы изменились. Надо прорываться к выезду из города прямо сейчас. Хорошо, повисла немая тишина. Только рев мотора и скрип тормозов нарушал ее. Так что это были за чудища? Если доберемся до магистрали, то обязательно расскажу. А сейчас возьми мой револьвер и заряди вот этот барабан, показал протезом на пояс. Ворота наверняка закрыты, придется их открыть. Но как? Сейчас увидишь. На скорости около 80 км/ч мне с большим трудом удавалось маневрировать по узким улицам Двугорска. Глупо было надеяться, что удастся сохранить боковые зеркала, они отлетели еще в самом начале. Все двери были в царапинах, благо хоть перед бампером был кенгурятник, принявший на себя один серьезный удар, когда прямо передо мной остановилась какая-то баба на своей маленькой машинке. Пауки неизбежно нас догонят, но открыть ворота в один заход невозможно. Нас просто пристрелят стражники, ведь они почти наверняка будут нас ждать. Поэтому придется импровизировать, положившись на мою картографическую память и слепую удачу. Шансы на успех не внушали доверия, но иного пути у нас попросту не было. При первом проезде недалеко от северных ворот города я приказал Сен метнуть в них последнюю морозную бомбу. Конструкция надежная, а потому следовало ее максимально ослабить. А металл, как известно, боится холода. Рядом дежурили не только стражники, но и полиция с бандитами. Глупо было надеяться, что они не откроют по нам огонь. Но нам на руку сыграла высокая скорость. Я со свистом вошел в поворот и скрылся за ближайшим домом, попутно задницей разбив витрину какого-то ресторана. Под звуки стрельбы и сигнализации мы помчались прочь от городских ворот. Причем именно так, чтобы пауки были вынуждены столкнуться с противником. Враг твоего врага, как говорится. Уезжать далеко было нельзя, поэтому я замедлился. Не прошло и полминуты, прежде чем вновь раздались звуки стрельбы, а за ними последовали взрывы и крики. Оправдалось еще одно мое предположение. Медведь явно сожрал матушку не просто так. Она в него выстрелила из двустволки. Уже тогда у меня закралась мысль, что монстры нападают на тех, кто атакует их самих. Это слегка упрощало бегство и позволяло вновь прибегнуть к обузам. Прошу не путать с арбузами. Хотя удачная реализация подобных не совсем честных схем столь же сладка, как красно-зеленое лакомство. Приятно осознавать, что одни мои враги убивают других, а вот на потери среди непричастных придется закрыть глаза. Как бы эгоистично это ни звучало, лучше они, чем я. Этот мир мне понравился, в меру суров и жесток, но что самое главное, он полнится загадками. А еще у меня интересный и крайне перспективный дар, поэтому умереть, так и не успев его пощупать, было бы обидно. Сколько раз я сталкивался с серостью и обыденностью, уже сбился со счета. Помню череду неудач, когда устроил целый марафон самовыпиливания, дабы найти нечто стоящее. Поэтому нет, просто так расстаться с жизнью я не готов. По крайней мере, бороться буду до конца. Когда я скажу, возьмешь руль и постараешься нас не угробить, скомандовал я и направился к воротам, когда крики и выстрелы почти прекратились. Поняла, меня радовало, что Сэн схватывала на лету и не задавала лишних вопросов, а вместо этого просто делала то, что ей велели. Идеальный компаньон. Если выберемся из этой заварушки живыми, проси что хочешь, выполню любое твое желание. Я это запомню, повелитель. Я хотел ее немного подбодрить, а судя по коварной ухмылке, она уже успела придумать желание. Готовься, второго шанса не будет. Я вылетел на главную улицу и утопил педаль газа в полу. У ворот царила настоящая вакханалия. Пауки натурально разорвали бойцов на части, многие из которых уже начали перевариваться в их желудках. Некоторым из бандитов и продажных полицейских удалось убежать, но на нас они уже не обращали никакого внимания. Два из трех монстров оббегали дом, а один, более наглый, спрыгнул с крыши соседнего прямо перед машиной. Сэн уже держала руль, и я смог выстрелить в него воздушной пулей. Супостат отлетел в сторону и освободил дорогу. Мне удалось заметить один крайне странный момент. Сама пуля не нанесла ему никакого урона. Если на медведе оставались раны, которые быстро заживали, то эти твари будто обладали иммунитетом к физическому урону. Уже тогда у меня закрались нехорошие мысли об эволюции чудовищ, желающих моей смерти. Не хотелось в это верить, но ведь и отметина изменилась, и недруги перестали получать урон от так называемой физики. Если так подумать, то медведь получил больше всего именно физического урона. Пули, падение с обрыва, да даже отсечение головы порталом – это все физика. И не дай бог, мое предположение окажется истинным. Тогда в какой-то момент монстры могут оказаться абсолютно неуязвимы к любому типу воздействия. Вот тогда точно будет сказке конец. Но пока что сдаваться рано. У меня есть все шансы избавиться от проклятия, прежде чем меня сожрут. По крайней мере, мне хотелось в это верить. А тем временем мы неслись прямо на закрытые железные ворота, покрытые инеем. Три арахни додавили мощными лапами машины и людей в попытке догнать нас. Сэн продолжала рулить, а я прямо на ходу выцеливал балку, выступавшую в роли засова. С третьего раза мне удалось попасть прямо в нее. В тот же миг ворота распахнулись и едва не сорвались с петель. Если бы они упали на дорогу, нам пришлось бы тормозить, а этого допустить никак нельзя. На всей скорости мы вылетели из города, живыми. Впереди ждал крутой серпантин, а ехать надо быстро, поэтому пришлось абстрагироваться от всего и сосредоточиться на дороге. Одного раза хватило, чтобы запомнить этот короткий участок. И на наше счастье, здесь было всего два резких поворота, где нужно сбросить скорость, и оба они находились близко к магистрали. Еще я заметил, что пауки бежали чуть быстрее 110 км в час, а это означало, что по магистрали, где все гоняют под 200, а то и больше, у нас будет реальный шанс оторваться. На такой скорости до Центроуральска примерно 6 часов, то есть мы окажемся у въезда в город на несколько часов раньше пауков, а это позволит и машину продать, и поближе к цитадели совета подобраться. Там живут и служат истинные, состоящие в гвардии, а если кто и может справиться с тварями, то только они. В принципе, план был понятен и более чем реализуем. Особенно если учесть, что мои неудавшиеся убийцы предусмотрительно заправили полный бак дизеля. Это не могло не радовать. Вот сейчас не понял, пробубнил я, выезжая на магистраль. А где топливо? Вытекает на асфальт. За нами тянутся сразу три ручейка, сказала Сен, выглянув через разбитое стекло. Замечательно. Просто великолепно. И что нам теперь делать? Глава 10. Откинь сиденье и вскрой пол багажника, приказал я. Попробуй добраться до бензобака. Может, удастся заткнуть дыры. Хорошо, попытаюсь. Сен без промедления приступила к выполнению команды. Сейчас шум станет еще громче, и я тебя не услышу, так что действую на свое усмотрение. Я же постараюсь увести нас как можно дальше от этих тварей. Поняла. Постепенно мне удалось разогнать внедорожник аж до 230 км в час. Магистраль четырехполосная и практически прямая, поэтому за безопасность дорожного движения можно было не переживать. Да и пауки периодически натыкались на встречный поток. Я отчетливо видел в зеркало заднего вида, как одного сбил бронированный автомобиль, возглавлявший транспортную колонну. В таком темпе мы выиграем намного больше времени, конечно, если дотянем до ближайшей заправки. Я надеялся, что найдутся смельчаки, которые вступят в бой с монстрами и отвлекут на себя их внимание. И чем дальше мы отдалялись от пауков, тем слабее болело у меня в груди. Если так подумать, то это неплохой такой измеритель дистанции. Удобно. А еще нам крупно повезло, что здешние машины по конструкции немного отличались от тех, которые можно встретить в других мирах. Почти на всех моделях горловина бензобака находилась в багажнике, дабы заправиться можно было прямо на ходу из канистры. Да и сам бак был занесен внутрь, дабы его не пробил случайный камень. Это продиктовано необходимостью постоянно двигаться во время путешествия. Остановился, умер, правило простое. Но даже если поддерживать постоянную скорость, был риск, что на тебя нападут. Поэтому существовала практика вооруженных конвоев, именно их чаще всего можно было встретить на дороге. А вот наша с матушкой поездка была крайне рискованной, и она это прекрасно понимала. Без крайней нужды скакать из города в город никто не станет. Поэтому и отец старался ездить с другими жителями деревни, дабы увеличить шансы на успех. Бандиты не часто нападают на конвои, а с монстром группа вооруженных людей справится без особых проблем. Примерно на 20% топливо перестало уходить так активно, но Сен только-только добралась до бензобака. Похоже, пулевые отверстия располагаются выше этой линии. В принципе, с такими повреждениями можно спокойно двигаться дальше, просто периодически подливая топливо, когда оно будет подходить к концу. Неожиданно послышался металлический стук. Я обернулся и увидел, как она случайно рассыпала целую коробку патронов. Пулеметных патронов. По всей видимости, бандиты держали их в том месте, где обычно лежит запасное колесо. Также мне удалось заметить небольшой мешочек с ценностями. Там были даже золотые зубы. Несложно догадаться, что это был тайник тех уродов. Далеко не факт, что я бы его нашел, ведь он скрывался за ковролином. Не думаю, что там прям миллионы, но какие-то деньги с этого всего выручить можно. А деньги нам совсем не помешают. Даже без протечки расход топлива у этой бандуры был впечатляющим, а на скорости за 200 двигатель потреблял все 30, а то и 40 литров на 100 километров. Пришлось даже немного притормозить, ибо мы рисковали не дотянуть до заправки. Вскоре Сен пересела на переднее сиденье и доложила, что все три дыры она заделала. Причем именно доложила, по-солдатски. Мне все больше и больше нравилась ее компания. Ничего лишнего, все четко и по делу. Но куда важнее, что в ее глазах горел энтузиазм. Она по-настоящему кайфовала от происходящего. Соглашусь, было в погоне нечто будоражащее, однако меня больше заботило наше будущее, ближайшее и далекое. Раз уж выпало время, нужно было спланировать свои дальнейшие шаги. И самой главной проблемой были очереди у КПП, ведущего в город. Парочка идей у меня возникла сразу, но все они требовали времени, а его-то у нас не было. Пауки без особых проблем проберутся через первую преграду, а вот за главной стеной будет куда безопаснее. В крайнем случае к ней стянутся истинные из числа гвардейцев, на что мне и оставалось надеяться. Где-то через 20 минут мы наконец-то добрались до заправки. Значит, в запасе у нас было всего 10 минут. На всякий случай я брал за основу самый пессимистичный сценарий. Этого времени все равно хватит с запасом, чтобы купить топливо и уехать. Сама станция была устроена довольно хитрым образом. Сперва ты проезжал через пост, где машину осматривали вооруженные люди. Если бы в салоне было больше 3 человек, нас бы почти наверняка не впустили. Но малолетний однорукий пацан и клейменная никак не походит на участников рейда. Далее мы проехали по единственной дороге, по обе стороны от которой был высокий бетонный забор и через каждые 100 метров вышка со стрелками и станковыми пулеметами. Оборона здесь на высшем уровне. Жаль, что от черных монстров она не спасет. Где-то через полкилометра нас встретила еще одна пара ворот. Первые были открыты, а вот у вторых пришлось остановиться. Это был своего рода шлюз безопасности. Как только первые закрылись, начали открываться вторые, позволив нам проехать дальше. А там мы попали в зону оплаты. Выходить из машины было строго запрещено. Нужно дождаться, пока сотрудник сам подойдет. Ему я отдал 12 тысяч за 3 сотни литров в 6 канистрах. 40 рублей за литр при условии, что хлеб стоит всего 10. Да уж, цены на топливо в этом мире совсем не маленькие. Никаких чеков нам не выдали, а вместо этого просто открыли следующий шлюз, за которым нас уже ждали полные канистры. Здесь пришлось попыхтеть, чтобы закинуть их в багажник. Если бы не Сэн, я бы вряд ли справился с этой задачей. Она стала моей второй рукой во всех смыслах этого слова. Пока таскали канистры, джип неожиданно заглох. Плохой знак, но может он просто перегрелся, так я себя утешал, понимая, что это маловероятно. И мало того, что нас преследуют бессмертные пауки, так еще и находиться в этой зоне долго нельзя. На погрузку отводится не больше минуты. Сев за руль, я закрыл глаза и повернул ключ. И ничего не произошло. Точнее, новенький стартер натужно пыхтел, а мотор отказывался запускаться. Попробовал трижды, но итог остался неизменным. Единственное утешение. Стала понятна причина поломки. Сдох топливный насос. Приехали, блин, вырвалось у меня. Сходи вон к той вышке с поднятыми руками и скажи, что мы не можем завестись. Пусть либо дадут время на починку, либо подтолкнут. А ты сможешь его починить? Сонным голосом потревожилась Сэн. У нас нет других вариантов. Не починю, сдохнем. Выбор невелик, мне было совсем не до разговоров. Пока она объясняла нашу ситуацию стрелкам на вышках, я снял и выкинул задний диван. Благо насос долго искать не пришлось, ведь к нему вела специальная крышка в днище. А вот что пришлось поискать, так это инструменты. У бандитов было все. Патроны, консервы, награбленные, две аптечки с зельями и бинтами, даже нашлись наркотики, от которых я тут же избавился, но вот отвертки не было, только баллонный ключ, чтобы поменять колесо, закрепленное на крышке багажника. Хочешь не хочешь, а придется открыть портал в карманное измерение и сгонять за отверткой. Но стоит мне начать колдовать, как нас тут же расстреляют без предупреждения. Охрана здесь суровая, а законы попросту не действуют. И вот я вновь угодил в патовую ситуацию. Толкайте сами. Донеслось с ближайшей вышки. Невысокий мужичок направил на Сэн автомат. У вас 1,5 минуты. Ладно, ладно, простите. В ответ кричала она. Ох, чтоб их за ногу. Пофиг, давай толкнем. Нехотя я вылез на улицу и открыл водительскую дверь. Ты сзади, я тут. Мы ведь не успеем за 1,5 минуты, негромко сказала Сэн. Ничего страшного. «Главное начать», — подбодрил ее я. «Давай на счет 3. 1, 2, 3. Толкай, толкай. Вот, отлично. Пошла, родимая. Какая же тяжелая», — кряхтела Сэн, выкладываясь по полной. «Сейчас полегче будет. Главное только сдвинуть с места». Я продолжал поддерживать ее боевой дух, а сам упирался протезом и рукой в стойку, изредка подруливая. «О, нам уже и ворота открыли. Там, наверное, пробка на въезде образовалась». Кое-как нам все же удалось вытолкать джип за пределы заправки и оставить его на обочине. Пока Сэн с моим револьвером, заряженным остатками воздушных патронов, прикрывала меня, я смотался за инструментами и принялся раскручивать крышку. Машина новая, винты поддались легко. А вот что делать дальше, большой-большой вопрос. Внешних повреждений нет, проводка тоже в порядке. Да и перестал насос работать только в момент долгого простоя.